Глава первая. «Ничего себе тут у тебя местечко! Мне нравится!» Не обратив внимания на ехидные замечания, Вик вывалил вареные креветки из кастрюли в дуршлаг. Когда-то он был белым, но пластик давно покрылся коричневыми пятнами. Вик не помнил, как он у него появился. Скорее всего, его оставил бывший арендатор этого дома. Когда горячая вода стекла, Вик водрузил дуршлаг на середину стола, положил рядом рулон бумажных полотенец и предложил приятелю пиво. Открыл две бутылки Red Stripe, уселся на стол напротив Орена Уэсли и сказал: «Налетай». Орен предусмотрительно отмотал полотенце от рулона и прикрыл им колени. Вик ел уже третью креветку, пока его приятель выбирал первую. Они чистили креветки и ели молча, обмакивая их в общую миску с соусом. Орен был аккуратный, старался не испачкаться. Вик ел неряшливо, облизывал пальцы, прекрасно сознавая, что раздражает своими манерами, вернее, отсутствием он их, своего друга. Шелуху они бросали на расстеленную на столе газету. Газета была призвана не защитить облупленный стол, а свести уборку до минимума. Потолочный вентилятор теребил углы этой импровизированной скатерти и смешивал сочный аромат вареных креветок с соленым морским воздухом. Через некоторое время Орен заметил: «Очень даже неплохо». Вик только пожал плечами. «Местные?» «Покупаю прямо с лодки. Шкипер даже делает мне скидку». «Мило с его стороны». «Ничего подобного. У нас сделка». «А ты чем расплачиваешься?» «Держусь подальше от его сестры». Вик вгрызся в очередную толстую креветку и бросил панцирь во всю растущую кучу отходов. Усмехнулся, глядя на приятеля, догадываясь, что тот сейчас ломает голову, правду он говорит или врет. Вик был широко известен своими розыгрышами. Даже его ближайшие друзья не всегда могли отличить правду от выдумки. Он оторвал кусок полотенца от рулона и вытер губы и руки. — Это все, о чем ты можешь говорить, Орен? Сколько стоят креветки? «Ради этого и приехал в такую даль?» Вик тихонько рыгнул, прикрыв рот кулаком. Орен старался на него не смотреть. «Давай помогу тебе все убрать. Брось. Бери свое пиво». Неубранный стол не слишком портил захламленное жилище Вика. Лачуга из трех комнат выглядела так, будто хватит легкого ветерка, чтобы она развалилась. Ненадежная защита от сил природы, не более. В дождь протекала крыша, кондиционер никуда не годился. Вик даже ленился его включать. Он снимал этот сарай понедельно, платил вперед и уже успел выписать хозяину 61 чек. Дверь с сеткой заскрипела на ржавых петлях, когда они открыли ее, чтобы выйти на веранду. Ничего особенного. По ширине достаточное, чтобы поставить два складных стула. Соленый воздух съел почти всю краску, но еще можно было определить, что в последний раз ее красили тошнотворным зеленым цветом. Вик сел на диван-качалку. Орен с сомнением взглянул на ржавый металлический стул. «Он не кусается», — заметил Вик. «Штанишки можешь испачкать, это верно, но обещаю, что вид заставит тебя забыть о счете из химчистки». Орен неохотно сел на стул и через несколько минут понял, что Вик не соврал. На западе горизонт прорезали яркие полосы, начиная от кроваво-красного и кончая оранжевым. Пурпурные облака на горизонте громоздились, как обрамленные золотом холмы. «Нечто, верно?» — спросил Вик. «Теперь говори, кто сошел с ума». «Я никогда не считал, что ты сошел с ума, Вик». Просто немного крыша съехала, раз все бросил и спрятался здесь. Даже не крыша. Скорее потерял чувство ответственности. Вик перестал улыбаться. Оран это заметил и сказал. «Давай, злись, мне плевать. Тебе надо было это услышать». «Ладно, благодарствую. Как Грейс и девочки?» Стеф сделали старшие в группе поддержки. У Лауры началась менструация. «Поздравлять или соболезновать? Что ты имеешь в виду?» «И то, и другое». Оран улыбнулся. «Принимаю и то, и другое. Грейс велела тебя поцеловать». Он посмотрел на щетину Вика и добавил. «Если не возражаешь, я воздержусь». «Я бы тоже предпочел, чтобы ты воздержался. Но поцелуй ее за меня». «С удовольствием». Они несколько минут потягивали пиво и наблюдали, как меняются закатные краски. Никто не решался прервать молчание, но оба понимали, что ничего важного еще не было сказано. Наконец, Оран рискнул. «Вик, не интересуюсь». «Откуда ты знаешь? Я ведь еще ничего не сказал». «Зачем портить такой великолепный закат? Не говоря уже о превосходном ямайском пиве». Вик спрыгнул с качалки, заставив ее немилосердно скрипеть. Он остановился на самом краю веранды, зацепившись загорелыми пальцами ноги за край, откинул назад голову, прикончил пиво одним большим глотком и швырнул бутылку в 50-галлоновую цистерну из-под горючего, служащую ему мусорным баком. Грохот спугнул пару чаек, промышлявших в песке. Вик позавидовал их способности быстро улететь. Они с Ораном знали друг друга давно, еще до того, как Вик начал работать в полицейском департаменте Форт-Уэрта. Оран был на несколько лет старше и определенно мудрее, с чем Вик не спорил. Его друг отличался ровным характером, благотворно влияя на взрывного Вика. Оран славился методичным подходом, Вик был импульсивным. Оран был верным мужем и отличным отцом, Вик оставался холостяком и, по мнению Орана, имел сексуальные аппетиты мартовского кота. Несмотря на эти различия, и, возможно, благодаря им, Вик Треджилл и Оран Уэсли были великолепными напарниками. Кстати, они еще и принадлежали к разным расам. Они вместе пережили много опасностей, часто смеялись, несколько раз оказывались на высоте, иногда терпели фиаско, а также обрели сердечную боль, от которой оба так и не оправились. Когда вчера, после нескольких месяцев разлуки, Оран позвонил, Вик обрадовался. Он надеялся, что приятель приедет вспомнить старые времена, лучшие времена. Но надежда эта растаяла, стоило Орану вылезти из машины. На нем были начищенные до блеска ботинки, оставляющие глубокие следы в песке, не тапочки или кроссовки. Он приехал не рыбачить или побродить по пляжу, даже не посидеть здесь на веранде с холодным пивом и послушать футбол по радио. Он был одет по-деловому, застегнут, так сказать, на все пуговицы. Даже когда они пожали друг другу руки, Вик, увидев знакомое выражение лица Орена, понял с огорчением, что он прибыл не с простым дружеским визитом. Еще он твердо знал, что бы ни собрался поведать ему Оран, он не желал этого слушать. «Тебя ведь не увольняли, Вик?» «Нет, я в отпуске на неопределенное время». «Ты сам так захотел?» «Обстоятельства вынудили». «Тебе надо было остыть и взять себя в руки». «Тогда почему боссы меня не уволили? Всем бы было легче». «Потому что они умнее тебя». Вик резко обернулся. «Да неужели?» Они знают, как и все, кто знает тебя, что ты рожден для такой работы. — Такой работы? — фыркнул Вик. — Разгребать дерьмо, ты хочешь сказать? Да если бы я работал в конюшне, мне не пришлось бы этим заниматься так часто, как в полиции. Большую часть дерьма ты сам и приволакивал. Вик щелкнул резинкой, которую по привычке носил на запястье. Ему не нравилось, когда напоминали о деле, заставившем его громогласно критиковать начальство, несовершенство юридической системы вообще и полицейского департамента Форт-Уэрта в частности. Они разрешили этому бандиту подать ходатайство, потому что не смогли прищучить его за убийство. Все знали, и окружной прокурор тоже. Ему дали 6 лет. И меньше, чем через 2 года он выйдет и снова убьет. Наверняка. И все потому, что наше управление и офис окружного прокурора наложили в штаны, когда понадобилось немного нарушить права этого говнюка. Все потому, что ты применил грубое насилие, когда его арестовывал. Орен понизил голос и добавил. Но твои проблемы с управлением возникли не из-за этого дела, ты сам прекрасно знаешь. — Орен! — с угрозой в голосе произнес Вик. — Ошибка, которая... — А пошел ты! — пробормотал Вик. Двумя шагами он пересек веранду, дверь за ним со скрипом захлопнулась. Орен невозмутимо прошел за ним на кухню. — Я приехал не за тем, чтобы напоминать тебе обо всем этом. — Надо же! А я-то подумал, что именно за этим. — Может быть, ты прекратишь на минуту топать по кухне и дашь мне с тобой поговорить? — Ты наверняка захочешь посмотреть вот это. — Ошибаешься. — Чего я хочу, так это еще пиво. Вик достал бутылку из холодильника и открыл. Крышка так и осталась валяться на линолеуме. Орен достал какую-то папку и протянул ее Вику. Тот, и не взглянув, прошел к задней двери, но по дороге наступил босой ногой на зазубренную пробку. Выругавшись, он пнул ее через всю комнату, и она приземлилась на один из стульев. Гора креветочных очисток уже пованивала. Он посмотрел, насколько серьезна травма. На пятке ясно отпечатались контуры пробки, но крови не было. Орен, не выказывая ни малейшего сочувствия, уселся напротив. «Официально меня здесь нет, понял? Ситуация сложная. Нужно быть очень осторожным». «Ты что, Орен, стал плохо слышать?» «Я знаю, ты заинтересуешься не меньше меня». Не забудь пиджак, когда будешь уходить. Орен достал из папки несколько черно-белых фотографий, 8 на 10, и ткнул одну из них Вику чуть ли не в лицо. Через несколько секунд показал вторую. Вик уставился на фотографию, потом поднял глаза на Орена. «А у тебя нет ее фотографий в одежде?» «Ты же знаешь Тинпина. Ему нравится делать такие снимки». При упоминании знакомого детектива Вик фыркнул. «В его оправдание можно сказать, что из нашей засады хорошо видна только ее спальня». «И все равно непростительно. Разве только она, эксгибиционистка, и знает, что за ней наблюдают?» «Нет, и в первом, и во втором случае». «Тогда в чем дело?» — Орен усмехнулся. «Не терпится узнать, да?» Когда год назад Вик сдал свой жетон, он наплевал не только на свою карьеру полицейского, но и на всю систему борьбы с преступностью. Ему она казалась неуклюжим грузовиком, застрявшим в грязи. Так же впустую крутит своими большими колесами, издает много шума, разоряется насчет свободы, справедливости и американского образа жизни, но не трогается с места. Бюрократы и политики в поисках общественной поддержки лишили людей, ответственных за соблюдение законов, всякого желания выполнять свои обязанности. В результате само понятие справедливости стало пустым звуком. Если же ты был одним из тех бедолаг, кто по дурости продолжал верить в эту систему, пытался вытолкнуть грузовик из грязи, подставлял плечо и старался изо всех сил, чтобы иметь возможность поймать и наказать плохих парней, ты только получал порцию грязи в лицо. Однако природное любопытство взяло верх. Орен не зря показал ему эти фотографии. Он же не неандерталец, как Тинпен, и слишком занят, чтобы пускать слюни над фотографиями полуодетых женщин. Да Грейс удавила бы его за это. Нет, у Орена были свои причины для поездки из Форт-Уэрта в Галвестон. Рику все же захотелось узнать, что привело его к нему. Он был заинтригован, как правильно догадался Орен, черт бы его побрал. Он протянул руку за остальными фотографиями и быстро просмотрел их, потом еще раз, медленнее, внимательно разглядывая каждую. Большинство фотографий были слегка не в фокусе, но достаточно ясные. — В чем она провинилась? — Перевезла краденое? — Не-а, — покачал головой Орен. — Но большего ты от меня не добьешься, если не согласишься вернуться. Вик швырнул фотографии Орену. «Тогда ты зря съездил!» Он снова дернул за резинку на запястье, и она больно врезалась в кожу. «Тебе захочется поучаствовать в этом деле, Вик. Черта с два! Я не прошу тебя помогать мне долго или вернуться в управление. Только это дело. Все равно нет. Мне нужна твоя помощь. Извини». «Это окончательный ответ?» Вик достал новую бутылку пива, отпил большой глоток и громко рыгнул. Не обращая внимания на вонь от креветочной шелухи, Орен перегнулся через стол. «Дело об убийстве. Было во всех газетах. Я не смотрю новости и не читаю газеты. Оно и видно. Потому что если бы ты читал, то бы уже сам примчался в Форт-Уэрт, и мне не пришлось бы за тобой тащиться. Вик не смог удержаться и спросил, это почему? Один известный доктор был убит на стоянке больницы Террент. Трогательно. Орен. Ты что, цитируешь заголовки? Нет. Я просто рассказываю тебе все, что мы знаем об этом убийстве. Прошло уже 5 дней, а это все, что у нас есть. Не моя проблема. Убийца совершил преступление в нескольких футах от возможных свидетелей, но его никто не заметил, не услышал. Бесшумный, как пар, невидимый, и следов никаких. Орен понизил голос. Ни малейшего гребаного следа, Вик. Вик вгляделся в темные глаза своего бывшего напарника. Волосы у него встали дыбом. «Лазада?» Орен снова опустился на стул и довольно улыбнулся.